Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. День третий. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Чудеса святого Дмитрия Царевича вкратце. Лежавшим посреди церкви честным святаго новоявленного мученика Дмитрия Царевича муштам и всему народу с усердием притекающую и прикасающуюся им. В то время жена некая именем Агатия, слепа бывшая очима от 20 лет, прийдет тепле молящийся и прикоснуся целеподателным муштам тем с верою и прозре абие. Сие чудо не токму народ, но и сам цар Василий виде и все уверяшеся о святыне мучениковой и прославише Бога. Та же ден от дне, аки от источника, от гроба мученикова точаху ся цельбы. Дякон тое же церкви именем Григорий, болеви с полгода ногою, в ней же скорчены и бяху жили, при гробе святаго моляси получи исцеление. Человек некий именем Аверкий, прозванием Богдан, очима 15 лет болеви и отнюдь не видя света, пришед в Архангелову церковь, не можаше дойти до гроба мученикова от тесноты многого народа. Издалече обустоя моляшеся к Богу и призиваше святаго царевича Димитрия, и в том часе исцелеше его очи и нача ясно смотрети, и благодарение воздаваше Христу и Христову страстотерпцу. Черноризица Аполинария, имевшая язвины своя нози и изгнившая злым гноем, и нестерпимую болезнь страдавшая, и когда к гробу мученикову пришедши помолися с усердием, того же часа преста болезнь нокия, и в малом времени исцелеше се я язвой. Григорий некто из Красного села, вельми мучимый от духа нечистого, приведен бист с родниками своими к гробу святого мученика и молитвами его освободи се от бесовского мучительства и отиде здрав во своя. Акелина, жена Леонтия, прозванием Пенкика, в пушкарях жившего, больна и слепа бе очима долгое время, приведена же бывши к гробу святаго царевича Димитрия прозре и исцеле, и здраво возврати се с радостью в дом свой. Иная жена именем Мария, единим оком слепая, прозре у гроба мученикова. Також де девица Анна, жившая в покровке, бельмо име на десним оце, та егда пришедши к гробу страстотерпцеву помоли се с верою, аби от ока ея бельмо погибе и просвети се око, як уже и другой. Антонида, жена из Галического уезда, боле внутренней болезнью 20 лет, и издаде врачем все имение свое, и от нюд немало пользы обрети. Та яко прииде к гробу святаго Димитрия Царевича и тепле помолися, того же часа уврачевася болезния я и бист здрава. Инокиня за Четейского монастыря именем Маримьяна, 2 года очима боле, и слепотствуваше у гроба чудотворцево уврачевася молитвами его святыми. Жена именем Теодосия боле очима 15 лет, и в главе ея бяше лом великий. Та притекши ко гробу святаго покривалом, на честных муштах лежащи му 3 очи и главу свою, и абие получи здравие. Текла, жена слепая, приложившися к святым мучениковым муштам, прозре единым оком. Мавра девица не видя очима 1,5 года, приведена к честней раце святаго прозре. Симеон, Стефанов сын, страж Вознесенского монастыря бе расслаблен с 1,5 года. Прийде же ему желание, еже быть у гроба Димитрия святаго царевича, и нуждаше се дойти трудя се о себе. Претерпе же тесноту и топтание ног от народа с благодарением и обнощева на всенощном пении у гроба святаго. Воздрема се же мало, и виде во сне пришедше к нему отрока млада в светли одежде, глаголюще ему со запрещением. Востани, что седиш изде? Он же воспринув от сна, изпълни се ужаса и ощути себе бъйти здрава. И припад к честным мощам страстотерпца благодарение воздаваше за полученно изцеление. Некая жена Евдокия именем, очима болевшая и слепа бывшая 4 года и 10 недель, приведена к святым царевича Димитрия мощтем, прозре молитвами его. Иная жена вдова, Мавра именем, и слободы я жена крутицах у монастыря Спаса Нового, слепа бе очима 7 лет, и ще же и всем телом больна и не чаевшая живота, но смерти, У гроба мученика святаго получил, че сем прозрение и всему телу здравие. Пак и жена единим оком 20 лет слепотствувавшая, пришедши поклоните се честным мощем святаго, получи прозрение. Девица Анна из дому Василия, ерея церкви Георгия святаго, хрома бе единою ногою от детства своего, та изцеле у гроба чудотворцева. Утверди се бо и нога яко и другая, и нача ходите добре, благодарящи Бога. Ирина, жена слепа, бъвши очима 7 лет, прозре молитвами святаго Димитрия Царевича, очесних его мощей. Пак и нека е жена, именем Мавра, глуха бъвши много е време, егда пришедеш и помоли се к святому, аби прият сельбу. Отверзоше се бослухи я и слышаше добре. Нека е жена Агатия, много е време слепа бъвшая, и другая жена Марта, Василия Белухина супруга, 15 лет не видевшая очима, и девица Ефимия, 2 года слепотствувавшая, прозреше у гроба Димитрия святаго. Человек бесни именем Унуфрий, 10 лет зле страдави, егда помоли се у гроба святаго царевича Димитрия, аби избави се от мучителства бесовского. Анна, девица слепая, Симеон отрок, Димитриев сын, левое око имева и слепое, Юлияния инокиня за четейского монастиря, 10 лет не видевшая очима света, прозреша очесних мощта и мучениковых. Ирина, жена из дому Тимотея Витоттова, боле ногою едино и 2 года и не можаше ходити, та молящи се при гробе мучениковом получи цельбу. Евдокия, жена Исидорова, боле очима 2 года и прият цельбу чудотворних святаго мощей. Йоан отрок 10-летен боле ногою левою 3 года и зело изнемогж, принесен бъйстко гробу святаго, яби е прият сельбу и в устав нача ходити добре. Инокиня Александра едини моком боле 2 года, жена Ирина Юрьевска го уезда десни моком не види света 7 лет, жена Мария обема очима слепа бе 5 лет. Тъя молящи се у гроба страстотерпца здрави и прозрение получиша. Човек родом араб, в крещени наречени Матей, име в руце болезн нарицаемо и волосати, ки 3 года тою болезнию люте страждаше. Прише чуже ему поклоните се чудотворним святаго царевича Димитрия мощем, абие дарова си ему цельба. Начабо не ощущати болезни в малем времени изцеле язва. Вдова именем Киликия, родом от великаго Новаграда, беснование му държима бе много е време. Та приведена бъвши ко гробу святаго, свободи се от мучителства бесовского, прогна се бо от нея дух нечисти силою благодати Божия от целебних мученикових мощте изходящия. Човек Йоан 3 года слеп очима бъйвай, прозри моля се у гроба Димитрия святаго. Девица Ксения страхувания ми от невидимаго врага смущаема, избави се того навета вражия притекши с молениями ко святому мученику царевичу Димитрию. Анна, жена Василиева из Никитския улицей, много е време очима слепа бъвши, прия прозрение от безмезнаго врача Димитрия святаго. Ксения, вдова внутрени и болезни, 6 лет страдавшая, и другая жена Ефимия, той уж де болезни 8 лет недуговавшая, обе изцелише се от целебоподателних мощей святаго царевича Димитрия. Жена именем Мария, 30 лет бъйст слепа, та приведена ко гробу святаго, прия очи сам прозрение. Чудо си е виде сам благоверни цар Василий весо свещений собор. В тобо време пели панихидо по царе Теодори Йоановича и бяше на панихиде цар Синклитум. Все обовидевше сотворше се то чудо, прославише Бога и Божия угодника Димитрия царевича. Вдова Анна и старицка го уезда, левой моком слепотствувавшия, девица Гликерия, риболовова чтер, десно и око 6 лет слепо имевшия. Жена Евдокия Никитина супруга из Рогоской слободы, обема очима 16 лет света не видевшая. Так уж да иная жена вдова именем Мария, жителствувавшая у церкви святаго Николая и жил камен на гомосту старого, весма слепа бъвшая, та я все получиша прозрение у страстотерпцевых мощей. Та и ина множайшее чудесное исцеление молитвами святаго новоявленного мученика Димитрия царевича подавахуся и ныне подаваются с верою притекающим к честным и чудотворным его мощем. И славится у ним Бог в Троице единый, во святых своих прославляемый Отец и Сын и Святый Дух, во веки. Амин. Конец чтения чудес святаго Димитрия Царевича.